Грудь ваша благоуханна, как розмариновый ларчик, ясно-вельможна панна, мой молодой господарчик. Чем заплачу за щедроты? Темен, негромок, непризнан. Из-под ресничного взлету что-то ответила жизнью. В каждом пришельце гонимом пану мы и Иисусу служим. Мнет в замешательстве мнимом горсть неподдельных жемчужин. Перлы рассыпались, слезы, каждой ресницей нацелясь, смотрит, как в прахе елозя их подбирает пришелец.